Я понимаю, что ты не можешь покинуть Британию, но наш сын может быть отправлен в другую школу. У меня нет обязательного контракта с Хогвартсом, поэтому пусть Джоуи обучается в Дурмстранге, а когда ему исполнится 17 лет, пусть он посетит одно из европейских отделений Гринготтса. Очень надеюсь, что у меня все получилось, и он сможет претендовать на мое наследство полностью». Последние строки письма все-таки заставили Хильду разрыдаться. «Не думаю, что мы еще хоть раз увидимся, моя дорогая маленькая жена, но я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя, всегда любил. Прошу тебя, вырасти нашего сына достойным человеком. Прости меня, если сможешь, Хильда, сам себя я все равно никогда не прощу». Хильда потом много раз еще перечитывала это письмо, она запомнила в нем каждую букву, каждую запятую, но потом все-таки уничтожила. Ее твердое убеждение в том, что ей и ее маленькому сыну нужно держаться подальше от магического мира, стало крепче алмаза. Более того, Хильда надеялась, что Джоуи не обладает магией, выбросов у него не было довольно долго, но надежда ее не оправдалась. А спустя неделю после того, как Джоуи перекрасил в желтый цвет занавески в гостиной и сделал целой разбитую чашку, небольшой домик в пригороде посетил самый нежеланный Хильдой гость, Альбус Дамблдор. Правда, на сей раз он не был облачен в яркие одежды, столь привычные Хильде. Серый костюм, строгое коричневое пальто, синий, с искрой галстук, мягкая шляпа. В макгловской одежде Дамблдор выглядел как старый чудаковатый профессор английской литературы из колледжа, от него так и веяло добродушием, но Хильда перепугалась до безумия. «Директор Дамблдор», – прошептала она, – глядя на старого волшебника, как кролик на удава, как вы. «Имя твоего сына появилось в книге душ Хогвартса, и я решил выбрать время и посетить тебя лично, девочка моя. Ты так внезапно исчезла, я волновался о твоей судьбе и рад видеть тебя в добром здравии», — ласково сказал Дамблдор. «Не угостишь меня чаем, лимонные дольки у меня с собой». В Хильде ничего не оставалось делать, как пригласить Дамблдора в дом и приготовить чай. И только тогда она задала вопрос. «Но почему вы пришли уже сейчас, директор? Джоуи еще рано в Хогвартс. Хотел увидеться с тобой лично, Хильда, моя дорогая девочка, и убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке», — напряженно сказала Хильда. «Как и с Джоуи». «Это все, не совсем», — слегка нахмурился Дамблдор. «Твой сын Джоуи. Я хотел бы иногда видеться с ним, общаться. Ты ведь мало рассказывала ему о магическом мире, не так ли, Хильда?» «Я воспитываю сына так, как считаю нужным», — попыталась Хильда дать отпор. «Не смел бы спорить», — парировал Дамблдор, «будь его отцом какой-нибудь маглорожденный. Но его отец — пожиратель смерти, заключенный в Азкабан. Поэтому очень важно, чтобы у мальчика было правильное представление о тьме и свете. Ты согласна со мной, девочка моя? Я бы не хотела», — с трудом выдавила Хильда, «чтобы Джоуи загружали голову вашими политическими делами, директор. Кажется, в Дурмстранг в особых случаях принимают с 8 лет, завтра же напишу туда и буду умолять, чтобы они приняли Джоуи», — пронеслось у нее в голове. «Мне кажется, у тебя не те мысли, девочка моя», — обманчиво мягко сказал директор. «Если я сказал, что Джоуи пойдет в Хогвартс, он пойдет в Хогвартс. Если я сказал, что буду общаться с ним, значит, буду. Но я его мать», — возмутилась Хильда. Дамблдор недобро усмехнулся. «Это так, мисс Стэнли. Только вот у меня есть бумага, подписанная вами лично, о том, что вы отдаете вашего сына под покровительство Аластера Грюма и отказываетесь от прав на его воспитание». «Нет», — возмутилась Хильда, — «я ничего не подписы». Но тут она вспомнила тот ужасный день ареста Тони и допроса в полицейском участке. Ей ведь давали на подпись какие-то бумаги, и она подписала все. «Неужели?» «А», — усмехнулся великий светлый волшебник, — «я вижу, вы кое-что вспомнили. Это подло», — возмутилась Хильда. «Все это во имя всеобщего блага», — возразил Дамблдор. «Не стоит упрямиться, Хильда. Я не прошу слишком многого. А ведь согласно этой бумаге твой сын фактически раб Грюма. Аластер, конечно, хороший человек, но ужасно нервный, здоровье его подорвано борьбой с силами тьмы, да и вкусы могут быть специфическими. Боюсь, что любой его приказ Джоуи будет вынужден выполнить». Хильда похолодела. «Нет, только не это. Помогите, только не Грюм. Что я должна делать, директор?» — безжизненным голосом спросила она. И Дамблдор сказал, что, когда мы прочли эти бумаги, большинство которых составляло собственноручно написанная бедной Хильдой Стэнли исповедь, то возмущение наше было трудно описать словами. В последней, очень краткой части Хильда описывала, как стал меняться Джоуи после встреч с Дамблдором. Парню явно промыли мозги, вложив в них нужные установки и заточив на определенную деятельность. Боюсь, что именно тогда Джоуи заполучил рабскую метку от Дамблдора. Древний ритуал, но сука, не отмененный, а, главное, не такой уж энергоемкий. Бедная Хильда пыталась спасти своего сына от явного неадеквата Грюма, не понимая, что попадает из огня да в полымя. Похоже, светлейший капитально запудрил ей мозги красивыми словесами о защите, арабской метке, полученной Джоуи. Она явно не догадывалась, а просветить ее по этому поводу никто не мог. Как мне уже любезно объяснил Мести, эту метку, кроме того, кто ее нанес, могли видеть только домовики и только вместе силы. Так Джоуи Стэнли стал шпионом директора с установкой подружиться с героем магического мира Гарри Поттером, напоминать ему о его великом предназначении и о том, что его место на стороне света. Как же мне захотелось четвертовать одну бородатую сволочь. Учитывая архаичность классического английского права, предположу, что положение обычных женщин в Магмире сходно с положением их же в Британии веке этак в 19-м, со всеми сопутствующими ограничениями. Исключение делается для леди и наследниц родов, которые традиционно имеют больше свободы. Но вот обычная незамужняя женщина становилась финансово независимой только по достижении определенного возраста, до этого она находилась под плотной опекой отца брата старшего родственника мужского пола. Что характерно, вдова, вне зависимости от возраста, пользовалась куда большей свободой до тех пор, пока не заключала новый брак, и как замужняя женщина не оказывалась под опекой мужа, который получал право распоряжаться ее имуществом и финансами. Глава 32, в которой герой строит догадки. Как же мне захотелось четвертовать одну бородатую сволочь, не заавадить, а именно четвертовать, ведь Авада, как известно, убивает быстро и безболезненно. Хильду было жалко. Конечно, девушка во многих своих печалях была виновата сама, характер у нее явно был не бойцовский. Этакая смиренная покорность судьбе и желание прислониться к сильному плечу мужчины, который решит все проблемы и выстроит каменную стену между нею и неуютным миром, хороши только в сказках, где кроткая долготерпеливая страдалица получает заслуженную награду из рук феи крестной, доброго Мороска или еще Тамкова. В жизни это не катит, на то она и жизнь. С другой стороны, Долохов тоже хорош. Ладно, я понимаю, влюбился он в девушку с первого взгляда. Бывает, учитывая широту загадочной русской души. Ладно, ребеночка заделал, в конце концов, дело житейское. Но потом, какого черта он не устроил для своей жены и сына безопасное убежище? Мог он поговорить с Хильдой и нормально объяснить ситуацию? Мог. Почему не сделал? Упсовские дела столько времени отнимали? Еще один момент. Ладно, возможно, Долохов расплевался со своей русской родней, но в убежище ни в чем не повинной женщине и ребенку родня вряд ли отказала бы. А в России хрен бы дотянулись до Хильды с Джоуи хоть Волдеморт, хоть Дамблдор, хоть хрен собачий. Суровые русские маги-тянулки бы оттяпали по самой локоть и сказали бы, что так и было. Понимаю, возможно, взрослому мужику с сединой в бороде и бесом в ребре, Хильда казалась этаким трепетным цветочком, он не хотел ее потерять и молчал, чтобы не разрушать ее хрупкий внутренний мир. Идиот клинический. Конечно, его попытка выгородить Хильду, представив ее игрушкой в руках злобного упса, заслуживает уважения, но к чему в итоге все привело? К тому, что женщина все эти годы прожила, и сейчас живет, в страхе за сына. К рабской метке у Джоуи, да и сам Долохов чуть тапки в Азкабане не отбросил, если бы не наша легкая увеселительная прогулка, сидеть ему еще там, не пересидеть. И не факт, что в этом мире он бы дожил до освобождения лордом верных упсов. Крау, вот, так и не дожили. Кстати, как там Долохов поживает? Рабская метка, рабской меткой, но он Джоуи родной отец, может и можно что-нибудь придумать, возможно, он все-таки с родней спишется. Может, возможно его отцовской властью уничтожить рабскую метку и убрать Джоуи отсюда к чертям собачьим куда-нибудь в колдовстворец. А то здесь, в Хогвартсе, ничем хорошим для парня директорские игры не кончатся. Как я понял, не подчиниться Дамблдору он просто не может, а для Дамблдора Джоуи просто разменная монета для грязных игр и ходячий кошелек на ножках с наступлением совершеннолетия. Долохов сам в письме черным по белому Хильде написал о посещении банка и о сюрпризе. а уж вытянуть у обработанного особым образом наследника денежки на дело добра и света, ничуть не проблема, не для доброго дедушки. Совершенно верно, вслух согласился со мной Томминик. Джоуи, наследник Долохова, надо же, думаю, об этом должны знать на Гримма. Я что, вслух говорил, удивился я. Не, лукаво улыбнулся Конни, пристроив голову мне на плечо, но мы тебя слышали. Ты иногда так громко думаешь, я только хмыкнул. Конни и Томминик слышали меня далеко не всегда, а по какому-то странному принципу. Причем, если я подсознательно хотел поразмышлять в одиночестве, это исполнялось. А вот если я думал о чем-то, чем все равно собирался с ними делиться, то это они слышали запросто. Кстати, удобно, и внимание лишнего не привлекает. Почему именно Конни и Томминика я слышу? Да просто все. Томминик столько лет пробыл в моей голове, к тому же амулет непонятного действия, после которого и проявилась эта способность, я сам ему и подарил. С Конни же все еще проще. Поскольку у нас так рано проявилась магическая связь и была заключена истинная помолвка, то ментальное общение друг с другом – это ее своеобразное закрепление. То есть, помолвка помолвкой, а перед магией мы все равно, что супруги. А поскольку мы для КХМ взрослых отношений еще маленькие, то наша установившаяся мысленная связь стала своеобразной заменой этих самых взрослых отношений. Что делать будем? Спросил я вслух. А что делать? Усмехнулся Томминик. Надо парня спасать, а то через десяток лет у него от личности одни ментальные установки останутся. Гарри, с этой рабской меткой все еще хуже, чем ты думаешь. Поверь, его даже воспитывать в нужном духе не придется. Но есть одна заковыка. Да, живо заинтересовался я. И какая же? Знаешь, почему маги крайне редко обращали других магов в рабство, предпочитая связывать клятвами, обетами, ну, или убивать в крайнем случае? Не знаю, но думаю, что не из милосердия, вздохнул я. Верно думаешь, отозвался Томминик. Раб – это хлопотно, очень хлопотно, для рабовладельца. Все чистокровные это понимают. Конни закивал. Почему? Удивился я. Потому что раб – это абсолютная покорность. Если первоначально получивший рабскую метку маг еще сохраняет собственную личность, то чем дальше, тем больше он становится послушной куклой для выполнения приказов. Под конец доходит до того, что он ничего вообще без приказа не делает. Типа не пьет, не ест, в туалет не ходит, спросил я, надеясь, что все не настолько запущено. Правильно, согласился Томминик. Если хозяин не прикажет, раб может умереть от голода рядом с накрытым столом, или от жажды, находясь рядом с родником. Он выполняет любой приказ, действительно любой. И если хозяин прикажет не дышать, просто перестанет дышать и умрет. Ужас какой, вырвалось у меня. Неужели такое ждет и Джоуи, лет через 6? Точно. В каком-то смысле ему повезло, вздохнул Томминик. Рабская метка, наложенная на ребенка, во-первых, дает откат наложившему ее, а во-вторых, до 17 лет личность ребенка остается максимально сохранной, с поправкой на обязательное выполнение хозяйских приказов. А вот после 17 лет все происходит просто ураганно. Если взрослый маг, получив рабскую метку, может протянуть лет 10, то тот, кто получил ее ребенком, год, максимум 2 после совершеннолетия. И наложить ее можно не ранее достижения ребенком 9-летнего возраста. На деле же, я не помню ни одного такого случая. 15-16 лет, да, но там такое было. Лучше я не буду вам рассказывать, что к чему. Плохо спать будете точно. А черная метка Волдеморта? Спросил я. Ты говорил, что она схожа по действию с рабской. Схожа? Кивнул Томминик. Только вот Волдеморт в этом плане был, как это ни странно звучит, куда милосерднее. Послушные пешки были ему не нужны. Ему нужны были вменяемые исполнители, способные действовать по обстановке, и грамотные советники. Черная метка Волдеморта прежде всего служила для связи его с последователями, затем, для подпитки магии, причем первоначально это работало в обе стороны, в-третьих, для сохранения общей тайны, хотя этот момент сумел обойти Северус и только в последнюю очередь, на служение. Заметь, служение, а не безоговорочное рабство. Но даже так маги, нуждавшиеся в якорях, медленно сходили с ума, ибо длительное вмешательство в ментал для любого чревато. «Беллой Барти-младший?» – спросил я. «Да», – кивнул Томминик. «Это хорошо, что мне удалось почти у всех снять метки. Не будет ненужных жертв. А вот с рабской меткой – беда. Ее просто так не снимешь. Но и откат за смерть раба будет нехилый. Понимаешь, Гарри, тот, кто делает мага рабом, берет на себя ответственность за его жизнь, а когда раб теряет личность, то нуждается в контроле, полном, абсолютном и постоянном. Такое мало кому под силу. Поэтому мало находилось желающих ставить такую метку даже лютым врагам, а уж детям, вообще никогда. Похоже, наш светоч добра и тут всех превзошел. Ничего себе, присвистнул я. Но что же все-таки делать с Джоуи? Вернул беседу в прежнее русло Конни. Знаете, мне его теперь жалко. Он же не по своей воле за нами наушничает. Не по своей, кивнул Томми Ник. Но нам-то от этого не легче. Если он нас умудрится спалить, мне даже представить страшно, какие будут последствия. Так что надо дать знать Блэкам. Нужно спасать парня, он ведь, к тому же, еще и наследник Долохова. Естественно, Антонин тоже должен быть в курсе всей этой ситуации. Надеюсь, он уже достаточно окреп для таких новостей. А может, с Невиллом поговорить? Спросил я. Он же как-то связывается со своей русской опекуншей. Пусть спросит про род Долоховых. Думаю, если у Антонина Долохова осталась родня в магической России, они не бросят мальчика, помогут. И это правильно, согласился Томми Ник. Русские маги могут такое придумать, да чего не мы с вами, не все блэки разом не додумаются. Тем более, что спасать придется не только Джоуи, но и его маму. От Дамблдора, поинтересовался я. От отката, мрачно вздохнул Томми Ник. Если бы она не повелась на его речи и не позволила бы поставить Джоуи метку, он бы ее не получил. Понимаешь? Понимаю. Но она сына от Грюма спасала, как я понял. Грюм, конечно, тот еще гад, согласился Томми Ник, и подпись свою она поставила под бумагами зря. Только вот дело в том, что с одной ее подписью эти бумаги силы не имели. Если их и можно было использовать, то лишь для того, чтобы напугать до полной невменяемости человека, с реалиями магического мира толком незнакомого. То есть, подписанная Хильдой бумажка никакой юридической силы не имела, продолжал уточнять я. Абсолютно. Ты же сам читал в воспоминаниях Хильды Стэнли, все было, как в тумане, она не осознавала то, что подписывала, да и про то, что она свою подпись волшебной палочкой заверяла, она ничего не говорила, солидно пояснил Конни. Любой хороший адвокат эту бумажонку опротестовал бы. Это так, согласился Томми Ник. Только вот после гибели Волдеморта Аврарат творил сплошное беззаконие. Вон, Сириус Блэк, яркое тому подтверждение. К тому же, Хильда этих реалий не знала, попробовал вступиться я. А вот это как раз значения не имеет, вздохнул Томми Ник. Раз уж она решила остаться в магическом мире, должна была узнать о нем побольше. А если не узнала, извини, но тут сама виновата. Это еще хорошо, что ей на жизненном пути подвернулись вдова Праумус и мадам Малкин, хоть немного помогли. Так что Хильду спасти будет очень сложно. Она не Дамби всемогущий, ей откаты перекидывать ни на кого будет. А может Дамби дубля использовать? Поинтересовался я. Если в библиотеке на Гримме есть сведения о арабской метке, то, возможно, он ее снять сможет, они же ведь идентичны. Можно попробовать предложить, хотя, вряд ли он добровольно сотрудничать будет. Сириус говорил, что вот как раз на дубля откаты действуют сильнее и он становится все более невменяемым, солидно отозвался Томми Ник. И вот как раз с матушкой Стэнли следует спешить. Она маглорожденная, не слишком сильна, так что скоро у нее начнут проявляться последствия, если уже не начались. Кстати, призадумался я, вообще-то, когда Джоуи рассказывал о своей семье, он не говорил «мама», он говорил «родители». А вот в папках ничего о втором ее браке я не нашел. Не знаю, слегка удивился Томми Ник. Но если у нее есть супруг перед магией, то вступить во второй брак она попросту не смогла бы. Может, Джоуи просто получил установку так говорить? Спросил Конни. От хозяина. Но зачем? Удивился я. Гарри, хмыкнул Томми Ник, ты же не в магловском мире, и матери-одиночки тут не особо котируются. До сих пор, весело, констатировал я и полез доставать сквозное зеркало. Сириус выслушал наши резоны и заявил, стерегитесь этого парня. Я тоже понимаю, что он не виноват ни в чем, но если Дамблдор из-за него догадается о ваших, и наших, подлинных целях, то нам будет сложно нивелировать последствия. И с Невиллом не вздумайте говорить. Прежде всего, это дело Долохова. Он уже в курсе. И сведения эти мы собирали и для него тоже. Что ж он сразу после Азкабана не побеспокоился? Спросил я. Мне показалось, что он в здравом уме и твердой памяти. Ох, Гарри, ты даже не представляешь, что отчудил этот идиот. Темпераментно воскликнул Сири. Чтоб Сири так выразился, Долохов должен быть без башни ровно, чтобы этакой заработать. Уже боюсь, хмыкнул я. Правильно боишься, почти прошипел Сириус. Мы вытаскиваем этого придурка из Азкабана, тратим время, нервы и ресурсы, устраиваем его в хорошую клинику, в полную безопасность. Он что, бежать пытался? Спросил я. Если бы он пытался бежать, все было бы не так уж плохо, фыркнул Сириус. Клиника охраняется почти как Гринготтс. Там такие маги лечатся. Ну, засекла бы его охрана. Обратно бы в палату проводила под белые рученьки и с извинениями, чтобы больничный режим не нарушал. Так нет, он лечился, все предписания целителей выполнял. Мечта, а не пациент. Персонал проклясть не пытается, мебель не ломает, медведь покусать не пытается, щупальца не отращивает. А что, там и такое бывало, удивился Конни. Ты даже не представляешь, с чувством произнес Сири. Так вот, этот обалдуй некоторое время покорно лечился, по парку гулять полюбил, там при клинике парк, ну просто райский сад. Так вот, он выбрал время, нашел там неприметную поляночку и провел ритуал разрыва вассальных уз. Понимаешь, а что это так просто? Удивился я. Для людей знающих, да, мрачно ответил Сири. Ну, и откатом его шарахнуло, конечно. Вальдемарт, какой-никакой, а сюзерен. Все лечение на смарку. Сильнейшее магическое истощение, кома. Он только недавно очнулся и тут уж вызвал меня и все рассказал. То есть, когда мы к тебе обратились, ты уже знал, что Джоуи, сын Долохова? Спросил я мрачно. Когда в первый раз обратились? Нет, честно открестился Сири. Это произошло позже. Так что такие вот дела, ребятки. И честью вас прошу, ничего не предпринимайте с парнем. У него есть отец. Он уже этой проблемой озадачился, на родину написал. Так что, русские, думаю, осерчают. А вы не должны быть связаны с этой историей. Никак, вообще никак. Я понятно изложил? Понятно, вздохнули мы трое. Чего уж тут непонятного. Вот умом понимаю, что Сири абсолютно прав, а детское тело тянет на подвиги. Прошло 2 недели. Сначала учителя с некоторым подозрением косились в нашу сторону. Как же, за 2 дня избавить школу от 2 преподавателей, это под силу не каждому, но потом вроде бы перестали. Вняв глазу разума, который совпадал с голосами Сири и Люциуса, мы не стали говорить с Невиллом о Джоуи, с самим же Джоуи общались спокойно и дружелюбно, даже выбалтывали некоторые детские секреты, так что со стороны создавалось ощущение, что мы, если не друзья, то хорошие приятели. Мы стали брать его на наши утренние пробежки и зарядку, хотя в нашей компании это нравилось далеко не всем, но слово «надо» понимали все, поэтому Джоуи терпели, с ним общались и у него было что регулярно рассказывать доброму дедушке на их еженедельных встречах. Правда, от открытия выручай комнаты пока пришлось отказаться. Не надо нам, чтобы директор через Джоуи об этом узнал, поэтому мы поступили по-другому. Дадли и Невилл отправились к своему декану, мадам Спраут, и попросили разрешения организовать спортивный клуб в одном из пустующих классов. Помана никогда не отказывала своим барсучатам, если просьба была по делу, а уж их рассказ о том, что в клубе могут заниматься желающие со всех факультетов, ей была как бальзам на душу. Мадам Спраут была вменяемой, межфакультетскую вражду и прошлогодние гнобления Слизерина не приветствовала и только порадовалась инициативе своих студентов. Директор, непонятно почему, попробовал эту самую инициативу притормозить, мотивируя это 2 доводами. А, у детей должно быть время для развлечений, ип, есть же квиддич. На удивление, деканы выступили против директора единым фронтом. По ману Спраут поддержали все. Декан МакГонагалл, которая стала появляться в гостиной Гриффиндора куда чаще, заявила, что кипучую энергию нужно направлять в нужное русло. Декан Флитвик заметил, что его воронитам не повредит немного физической нагрузки, а то, знания знаниями, а дети бледненькие какие-то, да и больничное крыло посещают слишком часто. Декан Снейп заметил, что совместные занятия будут способствовать социализации его факультета и интеграции учащихся Хогвартса в целом. После этих мудреных слов глаза Альбуса Дамблдора просто к носу съехали, и он со скрипом, но дал требуемое разрешение и даже выделил для занятий спортом бывший малый бальный зал на 2-м этаже. Правда, денег он на это дело не выделил, отговорившись вечной их нехваткой и высасывающей все его физические и душевные силы аудиторской проверкой. Проверка и впрямь была масштабная. Аудиторы кропотливо осмотрели и проинспектировали все доступные помещения, начиная с большого зала и заканчивая последней пыльной кладовкой, пересчитали все имеющееся в наличии имущество, магически поставили на все более или менее ценные инвентарные номера, составили опись, в которую включили все, что имелось на балансе у школы. Потом они эту опись сличили с результатами предыдущей аудиторской проверки и начались неудобные вопросы. Несчастного директора одолевали одновременно члены попечительского совета, гоблины, адвокаты и специально приглашенные поучаствовать в этом бардо, то есть, представлении для избранных чиновники министерства. В итоге, были вскрыты и осмотрены классы, в которые как минимум два десятка лет не ступала нога человека. Итак, комиссия назадавала кучу неудобных вопросов и временно отбыла, обязав замученного многочисленными проверками дорогого Альбуса прислать еще ворох дополняющих, подтверждающих и уточняющих те или иные расходы документов, и все, за личной подписью директора. Только после этого проверяющая комиссия собиралась написать акт на животрепещущую тему. Почему в Хогвартсе все плохо, кто виноват и как с этим бороться? Судя по мрачности доброго дедушки, ничего хорошего он от этого акта не ждал. Зато Люциус выглядел подозрительно довольным. Веселье набирало обороты, а я еще боялся, что будет скучно. А уж уроки точно помогали держаться в тонусе. Давно я так не развлекался. Глава 33, в которой герой посещает уроки. Мои дорогие, спасибо всем, кто помог. Это было настолько кстати, что вы не представляете даже. Ваши помощь и поддержка дали мне вдохновение для написания главы раньше, чем я планировала. Жаль, что я не могу поблагодарить всех, кто меня поддержал, лично, поскольку не знаю никого, кроме читателя Тайнвиент, но знайте, что моя благодарность с вами. Спасибо. Все проблемы решаются. А уж уроки точно помогали держаться в тонусе. Давно я так не веселился. С понедельника первой парой у нас были чары у профессора Флитвика. На сей раз с Равенкла. И соскучившаяся Гермиона радостно замахала нам рукой из-за первой парты. Сидела она вместе с Лавандой Браун, и обе девочки вполне себе нормально общались. Правда, было видно, что Лаванда – большая модница уже сейчас, но к этому не шла бонусом болтливости зацикленность на мальчиках и собственной внешности. Лаванда и Гермиона обсуждали способы накладывания чар незримого расширения, причем к беседе прислушивался весь первый курс Равенкла, некоторое время от времени вставляли реплики, что говорило об их знакомстве с предметом, другие просто грели уши, с интересом узнавая новое. Собеседниц это не смущало. Лично я еще раз порадовался за Гермиону, тем более, что в составе Равенкла собрались на редкость адекватные личности. Лайза Турпин, Мэнди Браклхерст, Майкл Корнер, Терри Бут и Энтони Галдштейн держались вместе, но и желающих пообщаться с ними не отталкивали. Да, разумеется, все они любили читать и не выбивались из хрестоматийного образа книга «Вороненок», но, узнав о том, что мы хотим оборудовать специальный класс для занятий спортом, тут же выразили горячую готовность поучаствовать. Похоже, умные воронята хорошо знали поговорку «в здоровом теле, здоровый дух». А я подумал, что стоит поговорить с Гермионой о том, что нам стоит оборудовать не один, а два класса. Силовая гимнастика для мальчиков и ритмика для девочек. А что, если попросить Сириуса подарить видео-двойку с набором кассет по ритмике, то даже придумывать ничего не придется. Конечно, сейчас небывалый взлет ритмики, которую в 80-е годы именовали аэробикой, уже миновал, но для магов-то все это реально в новинку. Единственный затык – это костюмы девушек. Для консервативных магов это как-то чересчур, как бы в разврате не обвинили. С другой стороны, яркие костюмы, головные повязки, лосины, полосатые гетры. Если ритмика приживется в магмире, это же золотое дно. Войти в долю с той же мадам Малкин. Вполне можно будет разработать варианты, которыми аристократки не побрезгуют. И вообще, для дам можно организовать закрытый женский клуб. Практика показывает, что все закрытое почти всегда становится жутко престижным. А что, если сделать членами клуба, ну, скажем, леди Нарциссу и ее хороших знакомых из высшего магического общества? Блин, уже хочу попробовать это организовать. Надо скинуть идею Блэкам. У них достаточно толковых вассалов. Что-то я размечтался. Для начала нужно в Хогвартсе это попробовать, так сказать, обкатать идею. Может и не получится, большая часть магов физической подготовки особого внимания не уделяет, предпочитая палочкой махать. На этом фоне в выгодную сторону выделяются Аврорат, ДМП, это и понятно, там слабакам не место, и старые семьи. Правда, у них, в основном, физподготовка специфическая. Фехтование, верховая езда, плавание. но это благотворно сказывается на их физической форме. Малфойёныши, например, только кажутся мелкими и хрупкими. Это верно, большой физической силой они не обладают, зато очень ловкие, верткие и с хорошей реакцией. Что бы ни говорила канонная Гермиона по поводу назначения Драко на место слизеринского ловца, он это место получил вполне заслуженно. Думаю, что и здешний Драко вполне может претендовать на место в команде, только вот у него интересы лежат совсем в другой плоскости. Драко из канона изо всех сил нужно было доказать, что он ничем не хуже Поттера, вот он и рвал жилы, и Люциуса подключил для верности. А здесь я ловцом не стал и не собираюсь, нам всем кроме Квиддича есть чем заняться. А болтаться в любую погоду на метле, рискуя получить по голове бладжером, нет уж, увольте. Радость полета можно и без таких травматичных ситуаций испытать. Метлы у нас имеются, гиппогрифы в поместье Малфоев нас всех троих стали без проблем подпускать. А еще Люциус за хорошее окончание первого курса обещал Дракайкон не выписать из Греции карликовых пегасов. Это вроде пони, только крылатые, и, в отличие от гиппогрифов, очень милые и кроткие создания. Откуда знаю? Так он с Сири советовался, пегасов решил разводить один из кастидисов, Димитриас, он и просил под это дело заем у сюзерена. Дело было признано перспективным, заем он получил, так что скоро на острове будет еще и ферма по разведению этих милашек. Реально милашек, носы у них плюшевые, глаза карие, большие и кроткие, челки мягкие, а уж в их пестрые, черно-бело-рыжие крылья я просто влюбился. Карликовые пегасы, в отличие от обычных, именно в таком качестве и разводятся. Милашки-компаньоны – идеальные подарки для детей. А вот пегасы нормального размера мало чем отличаются по злобности от гиппогрифов. Для того, чтобы их объездить, требуется немало усилий. Но зато скачки на пегасах собирают не меньше зрителей, чем скачки на лошадях у маглов. Ну и, конечно, азарт, ставки, тотализатор. Куда же без этого? Даже специальный ипподром для этого выстроен. Или тут правильнее будет сказать пегасодром. Я, кстати, был удивлен, узнав, что у магов имеется хоть какое-то подобие спорта помимо квиддича, а также есть свой театр, расположенный в Лондоне и скрытый чарами. Ставится там, в основном, пьесы авторов, имеющих отношение к магическому сообществу, Шекспира. Он был сквибом рода Ивери, отсюда и вся таинственность с его биографией, Диккенса. Да-да, в магическом мире существовал законченный вариант тайны Эдвина Друда, Оскара Уайльда, без комментариев, но сказка «Мальчик-звезда», поставленная с магическими спецэффектами, мне понравилась, Даниэля Дефо, переработанные под магические реалии Робинзон Крузо, потерявший магию волшебника и его верный слуга Сквиб Пятница здорово меня насмешили, ну, и конечно, Льюиса Кэрролла с его Алисой. Между прочим, приключения Гулливера и памфлеты Свифта, тоже оказавшегося Сквибом, вполне себе издавались, хоть и с запретом на продажу несовершеннолетним. Вот где логика. В том же Флориши Блотси я спокойно приобрел книгу «Как подготовить себя к супружеству», ежели ваши векторы магии совпадают с лицом вашего пола, причем продавец ни одним мускулом не дрогнул, только кивнул понимающе. А вот бедного Свифта он отложил в сторону и вежливо попросил меня прийти за покупкой в сопровождении родителей или опекуна, дескать, циркуляр министерства. А вот с музыкой у магов и впрямь беда, ибо Селестина Уэрлок – наше все. То, что ее песенки могли звучать из каждого утюга, в Магмире отнюдь не метафора. Сириус как-то ради смеха зачаровал магловский утюг, так он кроме Селестины Уэрлок еще и передачи BBC ловил, но это так, к слову. Да, есть еще группа ведуньи, и еще пара-тройка менее известных групп и исполнителей, в основном специализирующихся на магловской классике, Шопене, Шуберте, Моцарте. Их приглашали на свадьбы, приемы и другие торжественные мероприятия в качестве музыкального сопровождения он их. Но и это было значительно шире того узкого мирка, который видел канонный Гарри по воле Роулинг. И, чем больше я узнавал магический мир, тем больше убеждался, что лютое противостояние между чистокровными и маглорожденными в каноне искусно раздувалось. Между прочим, на первом уроке Флитвика тот очень ярко и образно прочел вводную часть, затем дал небольшой тест, а затем быстренько помахал палочкой и разделил нас на две подгруппы. Как я понял, на потенциально более сильных и подготовленных и на более слабых магически или подготовленных хуже. Что лишний раз доказывает, что милейший профессор Чар далеко не дурак и даже имеет понятие о таком магловском педагогическом приеме, к как дифференцированный подход к обучению. В первую, более сильную группу попали Гермиона, что неудивительно, Лаванда Браун и Лайза Турпинс Равенкла. Из Гриффиндора в ней оказались Ник, Конни, Парвати Патил и я. Падма Патил вместе с Мэнди, Фэй, Энтони, Терри, Майклом и Джоуи вошла во вторую группу. Флитвик заявил, что наша группа будет заниматься по более усложненной программе, вторая начнет с повторения или изучения азов, но это не значит, что состав групп останется неизменным до самых сов. Те, кто угодил во вторую группу, должны больше заниматься, полнее раскрывать свой потенциал, и тогда он переведет их в нашу. Но и обратный перевод возможен, одного таланта и силы для преуспевания в чарах мало, нужна еще и работоспособность. В идеале, закончил свою речь Флитвик, сурово глядя на нас из-под кустистых бровей, к сдаче сов обе группы могут вообще объединиться и заниматься уже продвинутыми чарами, если же так не выйдет. Что ж, я гарантирую, что при должном уровне старания сов сдадут все. Те же, кто останется в Хогвартсе сдавать жаба, будут весь шестой и седьмой курс заниматься индивидуальным проектом. По мне так, все вполне правильно. У второй группы есть стимул тянуться к первой. У первой тоже есть стимул не вылететь во вторую. Так и качество изучения материала улучшается, что характерно. Разделением на группы не возмутился никто, кроме Джоуи. Он что-то пробурчал насчет того, что у него мама – волшебница, Поттер вообще у Макглов воспитывался, а в первую группу включили и его, и Макглорожденных Мэннинга и Гринджер. Тот факт, что и сам Джоуи воспитывался в Макгловском мире, его явно не смущал. Флитвик, что характерно, только плечами пожал и вежливо спросил: «Мисс Гринджер, вам известно заклинание Вингардиум Левиаса?» «Да, профессор», — кротко ответила та, не делая никаких попыток тут же похвастаться своими умениями. «Не могли бы вы продемонстрировать нам его?» — продолжил Флитвик. «Да, профессор», — повторила Гермиона, подняла палочку, навела ее на стоящую на столе Флитвика деревянную подставку для перьев и отчетливо произнесла: «Вингардиум Левиаса». Подставка плавно взмыла под самый потолок, описала красивую петлю и аккуратно опустилась на то же место. «Мистер Мэннинг, сможете показать что-то подобное?» «Да, профессор Флитвик, сэр», — вежливо ответил Томми Ник. Он выбрал для своей левиасы не деревянную подставку для перьев, а серебряную чернильницу, украшенную миленькой такой гирляндой в виде человеческих черепов. Или нечеловеческих. У них рожки были, но ни рожки, ни черепа на свойства никовой левиасы не повлияли никак. Чернильница аккуратненько описала мертвую петлю, со свистом побаражировала над головой Джоуи и ровненько встала на стол, не пролив ни капли чернил. Меня спрашивать, вполне удовлетворенный результатами, Флитвик почему-то не стал. Да я и не рвался, если честно. А вот Джоуи не повезло. «Сможете повторить, мистер Стэнли?» — поинтересовался Флитвик. У Джоуи хватило ума покачать головой. Больше никто никаких претензий не предъявлял. Закончился урок показом серии упражнений для развития кистей рук второй группе и демонстрацией левиасы нашей. Задания мы тоже соответственно получили разные. Общей была только первая глава учебника по чарам, посвященная технике безопасности и заклинанию люмос. То есть следующий урок начнется с демонстрации люмосов, а уж дальше, соответственно, результатом групп. После чего полугоблин нас отпустил, довольно щедро отсыпав баллов почти всем. В целом урок Флитвика мне понравился, к тому же декан Равенкла под иллюзией выглядел весьма мило, как стройный симпатичный 30-летний мужчина с белыми волосами и смуглой кожей, не такого насыщенного оливкового оттенка, как у чистокровных гоблинов, а более светлого. Клыки у него были почти незаметны, зато даже заплетенные в косу волосы не могли скрыть заостренных ушей. Ну, чистый дроу. Неудивительно, что он скрывает свою внешность под иллюзией, иначе старшекурсницы бы у его ног штабелями падали и некоторые старшекурсники тоже. Следующим уроком была трансфигурация у МакГонагалл. И тут к нам в пару поставили Хаффлпафф, что теплых чувств у меня не вызвало. Нет, Дадли и Невиллу я был искренне рад, но вот вся душевная компания во главе с Финчфлитчли симпатизировать не заставляла совершенно. Но они почему-то опаздывали, МакГонагалл в классе тоже не было. А вот на столе сидела серая кошка, вполне себе пушистая и ухоженная, с темными черточками вокруг глаз, напоминающими очки. Мы с Конни хитренько переглянулись, и Малфойёныш тут же рванул к кошке, едва успев бросить рюкзак на место рядом со мной. «Кейса!» — счастливо завопил он и ухватил кошку в охапку, начав начесывать ее за ухом. Ошалевшая МакГонагалл, а это была именно она, мы просекли сразу, не сопротивлялась. Конни же, продолжая наглаживать кошку, быстренько заглянул ей в уши, потрогал лапки и проверил глаза, а потом заявил: «Славная киса, хорошая киса, здоровенькая какая, наверное, чья-то питомица сбежала. Киса, а хочешь, я тебе особое зелье принесу, мне крестный варит для моего облачка, будешь еще красивее и пушистее, а зелье вкусно так пахнет, копченым мясом, наши здракокнезлы его пьют с удовольствием. Киса, погоди, у меня, кажется, немного с собой есть». И Конни, прижав одной рукой кошку с квадратными от удивления глазами к груди, другой принялся шарить в поясном кошельке. А ведь напоит МакГонагалл зельем для блеска шерсти и повышенной ее густоты, как пить дать, напоит. Хафлы на это представление смотрели без особого интереса. Подумаешь, кошка, у половины девчонок питомца или кошки, или кнезлы-полукнезлы. Какая-то и впрямь могла удрать и отправиться гулять по Хогвартсу. Кошек не обижали, за исключением бедной миссис Норрис. Невилл, правда, тоже просек, что это за киса, поэтому старательно изображал безразличие. Томми Ник за моей спиной как-то подозрительно запыхтел, Джоуи брезгливо поморщился. Кошек не любит, ладно, его дело. И тут в класс влетели Смит с Макмилланом, и последний решил высказаться по поводу и кошки, и Конни. «Ой, ну надо же, и где это пожирательское отродье умудрилось такую облезлую тварь откопать? Что, у твоего папаши-пожирателя денег не хватило на что-то более приличное? Это не моя кошка, Макмиллан», максимально спокойно ответил Конни, усаживая наконец-то кошку обратно на стол и невозмутимо закатывая рукава мантии. «И я бы был тебе крайне обязан, если бы ты не лез в дела моей семьи, а то, что?» Не унимался Макмиллан. «Врежешь мне, поганка бледная, бац!» И Макмиллан заткнулся и плюхнулся на ближайший стул, а Дадли невозмутимо пророкотал: «Ты что к нему вяжешься, Макмиллан? Он тебе слова худого сказать не успел. И кошка совсем не облезлая, очень даже красивая. И вообще, если у нее хозяин не найдется, я ее к себе заберу. Будет жить вместе с моим банди». Хафлочки захихикали. Похоже, шебутной нрав Дадлиного князла стал уже притчей во языцах на Хаффлпаффе. Но хихиканье перекрыл спокойный голос Невилла. «И вообще, Макмиллан, сын за отца не отвечает, так что сядь и заткнись. Нечего тут цирк устраивать. Придет профессор МакГонагалл, подумает, что мы из дикого леса сбежали». Макмиллан уже сидел, поэтому он благополучно предпочел заткнуться. А вот где же Финч Флетчли? Видимо, этот же вопрос беспокоил и Невилла, который стал играть у первочков Хаффлпаффа роль своеобразного старосты, потому что он спросил: «Смит, а где Финч Флетчли? Почему опаздывает?» «Так я это и хотел сказать. Это Макмиллан первый начал», — проворчал Смит. «Финч Флетчли в больничном крыле. Его Флинт проклял». Хафлы возмущенно зашумели, но Невилл коротким взмахом руки прекратил гомон и ласково спросил: «Просто так взял и проклял? Просто так?» Запальчиво выкрикнул Макмиллан. Смит покраснел и набычился. «Врут, к гадалке не ходи. Флинт, парень мирный, звереет только во время квиддичных матчей. С чего бы ему барсучат проклинать? Точно просто так?» — ласково спросил Томми Ник. «Отвали, Мннинг!» — агрессивно отозвался Смит. «Ладно, пренебрежем пока. Эта троица буквально все сделает, чтобы достать не только студентов, но и преподавателей. Так что нам даже особо надрываться не придется». Конни, которому надоела эта перепалка, повернулся к столу с кошкой и вытащил-таки из кошеля пузырек с зельем. «Да ну тебя, Макмиллан», — сказал он, — «скучные вы какие-то, а тут вон какая киса». Все вновь обратили внимание на сидящую на столе кошку, но тут она резко подпрыгнула на все четыре лапы и сиганула со стола, превращаясь в прыжке в профессора МакГонагалл. «Ах!» — раздался дружный вскрик восхищенных детей, а вот Макмиллан побледнел до зелени. «Ну да, обозвать декана, пусть и другого факультета, и в кошачьем обличье, облезлой тварью, это, товарищи, сильно. Добрый день», — улыбнулась профессор. «Правда, не всем». На Макмиллана она метнула такой взгляд, что лично я на его месте уже побежал бы добровольно закапываться. Минус 20 баллов с Хаффлпаффа за оскорбление других учащихся и преподавателя, мистер Макмиллан. 10 баллов Гриффиндору, мистер Малфой, за неконфликтное поведение. 10 баллов Хаффлпаффу, мистер Дурсль, за умение разрешить сложную ситуацию. Но в следующий раз постарайтесь делать это только словесно. «Да, профессор МакГонагалл», — спокойно отозвался Дадли, и урок пошел своим чередом. По поводу манеры преподавания профессора, ее частенько критиковали в фанфиках насчет того, что и объясняет сухо и заумно, и увлечь не умеет. С полной ответственностью заявляю, это все лажа. Во-первых, МакГонагаллу преподает не первый год, то есть особенности развития учеников каждого возраста знает прекрасно. Во-вторых, у нее очень хорошая, образная речь и красивый грудной голос с четкими интонациями. В-третьих, многое из того, что она рассказывала, тут же дублировалось на доске, четкими, крупными, разборчивыми буквами. То есть, профессор учитывала, что существуют два типа детей, те, кто хорошо воспринимает сказанное, и те, кто лучше воспринимает написанное, и пользовалась этим. И, наконец, небольшие фокусы с превращениями, сопровождавшие всю ее вступительную речь. Превращение стола в свинью было только одним из многих, постоянно привлекали внимание тех, кто от природы был рассеян. Так что зря на МакГонагаллу катили бочку авторы фанфиков. Хороший она преподаватель. Под конец первого урока профессор устроил опрос, и выяснилось, что основные правила техники безопасности при трансфигурации, а также постулаты Гампа запомнили все. МакГонагалл отсыпала всем баллов, по одному-два, но всем и после перерыва рассказала о простейшем превращении дерева в металл, то есть, пришел черед попытки превращения спички в иголку. «Все вокруг нас», – вещала МакГонагалл, – «состоит из одних и тех же мельчайших частиц, но соединяются они в разных сочетаниях. Магия есть то, что дает нам возможность временно менять состояние этих частиц. Макгловская наука химия подтверждает основы учения о трансфигурации, но о том, как они сочетаются, мы будем разговаривать на старших курсах. Материал же первого курса основан прежде всего на вашем желании и воображении. Только достигнув определенного развития магического ядра можно перейти от простейших превращений к продвинутым. Так что наша задача – научиться представлять себе конечный результат превращения и воплощать его в жизнь собственной волей с помощью стандартного заклинания и вашей волшебной палочки. Но помните, результат у вас может получиться разным, ибо главное в трансфигурации – магия, воля и фантазия. Ну, пока все понятно. То есть нужно представить, захотеть и заставить подчиниться. Неважно, что я все это уже давно изучил и эти объяснения кажутся мне чересчур упрощенными. Главное, что их поняли все. Итак, класс, продолжила МакГонагалл, перед каждым из вас на партах лежат несколько спичек. Все знают, что такое спички. Да, мисс Саббат, спички, это деревянные макгловские палочки для разжигания огня, бойко отрапортовала девочка. Совершенно верно, кивнула МакГонагалл, смотрите. И она, взяв в руки спичку, чиркнула ею об коробок. На конце спички возник маленький огонек, и половина класса выдохнула. Здорово. Ну да, оказывается, те, кто вырос среди магов, простейшие макгловские изобретения рассматривают как фокус. Все понятно? Спросила МакГонагалл. Класс закивал. Надеюсь, что такое иголка, знают все. Снова спросила профессор. Тут все закивали. В ателье мадам Малкин бывал каждый, а там нередко подгоняют одежду прямо на клиенте с помощью зачарованных игл. После этого профессор МакГонагаллу показала движение палочкой, схема тут же появилась на доске, и произнесла несколько слов, их транскрипция тоже появилась. Палочку она навела на спичку, и перед ней тут же возникла длинная серебристая штопальная игла. Класс восхищенно заахал, а профессор улыбнулась и мягко сказала, «Не волнуйтесь, если с первого раза у вас не получится, просто представьте себе иголку и пожелайте, чтобы спичка в нее превратилась». Дерзайте, я верю, что вы сможете. Что сказать, к концу первого урока иголками могли похвастаться Невилл, Томми Ник, Конни, я, Сьюзен Боунс и Рон Уизли. Каждому из нас МакГонагаллу начислила по 10 баллов, поскольку у нас у всех иголки получились почти одновременно, только у Рона на пару минут позже. У Дадли, сестер Патил, Фэй, Ханны, Дина и Джоу и спичка засеребрилась, приняла форму иголки, но осталась деревянной. Но профессор сказала, что для первого раза это очень неплохо, и дала им по 5 баллов. Шеймус сотворил деревянную иголку, за что получил 3 балла, а вот Макмиллан с Захарией Смитом изменили материал, но спичка у них так и осталась спичкой, правда, стала наполовину металлической. За это они удостоились только 1 балла, так что мне и этот урок понравился. Правда, потом, боюсь, будет скучновато. Все превращения из учебника первого курса наша компания уже знает, а МакГонагалл, в отличие от Флитвика, не делит класс на группы. Но ладно, мне придется потрудиться, чтобы создать нужный образ тихого, усердного студента, который совсем не жаждет влезать во всякие авантюры. Интересно, что будет делать Дамблдор, ведь у меня, вроде бы, троллы на очереди. Или нет, Квирелла-то среди преподавателей как не было, так и нет. Значит, нужно быть осторожным, собирать информацию через домовиков и пивза и не полагаться на послезнание. Кажется, теперь все может пойти очень и очень по-другому. Кстати, после уроков со мной связался Сев, который никак не мог понять, что за зелье требует от него МакГонагалл. Комментарий к глава 33, в которой герой посещает уроки аэробика. Не зря Гарри сомневается. HTTPS 4 Талаларуфилис и Магис 20 150 602 144 907 JPG. HTTPS и Тимкцом Виух Дурбидукстамакс Рис Дефаут JPG. HTTPS и Пинимкцом Оригинал с B1 25 72 B 125 728 586 C 800 400 21 442 D 3 31 JPG. Флитвик. HTTPS Imk 00 Девиантарт нет DF 42 и 2016 133 BD Профилиус Флитвицк была на Луцида 2 BCGP JPG. HTTPS и Пинимкцом 736 X42 F9 1 E 42 F 91 E 11 C 07 812 E 3 E 62 B 73 F 15 C 973 Harry Potter Art Fandom JPG. Минерва МакГонагалл. HTTPS и Пинимкцом оригинал с 20 DC 35 20 DC 358 B 251 1026 B F 73 AC 991 C 3 A 251 JPG. Конни и Кейсаа. HTTPS PP у Серапицом C 10 928 159 879 154 984 985 533 X 61 F 7 C 08 JPG. Глава 34, в которой герой продолжает размышлять и кое-что слышит. Третьей парой у нас была история магии, которую вел некий профессор Бингли, персонаж мне абсолютно незнакомый, ибо в каноне его и близко не было. Единственный известный мне Бингли был героем Джейн Остин, однако тут явно был не тот случай. Но, думаю, что по сравнению с канонным призраком любой вариант – выигрышный. И вообще, Бинса развоплотили, а как быть с остальными призраками? Лично у меня руки чесались нарисовать парочку пентаграмм и загнать в них все факультетские привидения, чтобы они, наконец, ушли туда, куда полагается. И нет, это не жестоко. Призрак, кем бы он ни прикидывался, это не тот человек, которого вы знали, который, возможно, был вам дорог. Это паразитарная сущность, состоящая из эктоплазмы и поглотившая часть эмоций и знаний умирающего, собственно, в самый момент смерти. Чаще всего, мучительной и насильственной, недаром призраками почти всегда становятся казненные, убитые и трагически погибшие. Так вот, эта самая паразитарная сущность подпитывается за счет сильных эмоций, а замок, наполненный детишками, которые просто не могут такие эмоции не испытывать, это для призраков просто праздник какой-то. И не верю я, что директор об этом не знает, да и деканы тоже. Что ж не изгнали-то до сих пор? А что касается Бинса, то для него вообще каждый день был готов накрытый стол. Дети сами приходили к нему на уроки. Почему никто не задавался вопросом, отчего студенты так дружно засыпают на истории магии? Ответ-то на поверхности лежит. Бинс-призрак просто тянул силы из детей, подпитывая самого себя. Дело тут не в гоблинских войнах, читал я о них, приинтереснейшее чтение, только лучше не на ночь. Так вот, профессор Бингли оказался полной неожиданностью для меня. Моложавый мужчина лет 40 на вид, что могло означать, что на самом деле ему от 70 до 90, в сером длиннополом несколько старомодном сюртуке с начищенными оловянными пуговицами, державшийся прямо и строго, оказался изумительным рассказчиком. В течение поры он просто держал аудиторию первочков. Тишина стояла такая, что был слышен только скрип перьев. Лекция Бингли не то чтобы расходилась с учебником, но очень интересно дополняла сухие факты, изложенные в нем. На первом занятии мы выслушали рассказ о появлении магов и о великих магах древности. Профессор успел рассказать нам о Египте, Вавилонии и Ассирии, пообещав на следующем занятии перейти к Индии и Китаю. Близняшки Патил приятно оживились и вызвались подготовить сообщение, Всем прочим достались небольшие индивидуальные задания о тех или иных особенностях ассирийских, египетских и вавилонских магов. А поскольку это занятие было у нас снова с Равенкла, то и раздражающего фактора в лице компании Финчфлетчли на уроке не было. Живую струю внес Паша, которому вздумалось приползти в класс под конец урока, чтобы проверить, как там мы без него. Профессор Бингли ругать меня не стал, напротив, рассмеялся и даже предложил получше рассмотреть Пашу, чтобы представить себе уреев, священных древнеегипетских змеев, которых жрецы часто делали своими фамильярами. Но, профессор, тут же спросила Парвати Патил, ура, кажется, я начинаю их различать, разве древние египтяне тоже были змееустами? Мне казалось, что эта особенность характерна для индийских магов. Вы правы, мисс Патил, кивнул профессор, среди индийских магов до сих пор довольно много змееустов. Но их было немало и среди древних египтян, и среди шумеров, и среди американских индейцев. Особенно были расположены к этому ацтеки и майя. В настоящее время змееустость приравняли чуть ли не к темной магии, но это совершенно неправильный подход. Это врожденная способность некоторых магов, часто передающаяся по наследству или проявляющаяся у волшебника, в роду которого по обеим линиям были змееусты. Увы, последним известным змееустом в Британии был тот, кого нельзя называть, а это наложило серьезный отпечаток на отношение ко всем магам, обладающим этим даром. Хотя, мистер Поттер, да, отозвался я, вы ведь понимаете своего фамильяра, мы общаемся мысленно, ответил я, картинками. Полиции я пока не собирался, а близняшки Потил меня выдавать не намерены. Не надо пока лишних слухов о наследнике Слизерина. Это первый шаг к дару, который вы можете в себе развить, кивнул профессор Бингли. А у Мэннинга тоже змея-фамильяр, быстренько сказал Джоуи. Он тоже может стать змееустом. О, восхитился профессор, давно в этой школе такого не было. Мистер Мэннинг, может быть, пригласите вашего фамильяра на следующий урок, у вас тоже питон, кобра, сэр, ответил Томми Ник. Надо же, весело сказал профессор. Ну, просто в тему следующего урока. Фамильярами змеями индийских магов чаще всего становятся кобры. Так как, пригласите, я попробую, профессор, вежливо ответил Ник. Но Нагайна не слишком любит, когда вокруг много людей. Как, удивился профессор, вашу змею зовут Нагайна? Ну да, невозмутимо ответил Томми Ник. Мне нравится Киплинг. У него есть одна сказка. Рикки-тикки-три. А, мистер Мэннинг, так вы маглорождены. Понятно, понятно. Мне тоже нравятся книги мистера Киплинга. Но как вы умудрились привязать такого фамильяра? Случайно вышло, сэр, обтекаемо ответил Томми Ник, и профессор не стал расспрашивать дальше. Что ж, и такое бывает, благодушно заметил он. Помню я одну змею. Впрочем, это не предмет для данного разговора. Кстати, такой фамильяр говорит о вашем прекрасном потенциале. Надеюсь, я не ошибся, мистер Мэннинг. Не знаю, сэр, дипломатично ответил Томми Ник. Преподавателям виднее, но я намерен хорошо учиться. Не сомневаюсь, мистер Мэннинг. Что ж, господа и дамы, наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Благодарю вас. Вот так мы и отправились на обед. Не нравится мне этот Бингли. Прозвучал у меня в голове голос Конни. Я согласился. Хоть профессор и вел урок интересно, но скользкий он какой-то. Точно, согласился Томми Ник. Скользкий. И, мне кажется, что он в курсе, что у темного лорда был фамильяр по имени Нагайна. А разве это не все знали? Удивился я. Думаю, что нет, рассудил Конни. Темный лорд умел хранить тайны. Но, в принципе, в имени же ничего криминального нет, заметил я. Сказки Киплинга все читали. А вы что, поссорились? Вмешался нагнавший нас Джоуи. Идете, молчите. Задумались просто, ответил я, улыбнувшись как можно дружелюбнее. Не помнишь, что у нас после обеда? Маговедение и магический этикет, ответил, не задумываясь, Джоуи. Не знаю, что это такое, но послушать будет интересно. Интересно, ведь при Хильде эти занятия тоже были. Или это результат предыдущей проверки попечительского совета, когда еще Бинса упокоили. Во всяком случае, если и были такие занятия, то они либо представляли собой такой же фарс, как уроки профессора-призрака, либо Хильда их просто прогуливала. Иначе как объяснить, что она осталась в магическом мире настолько неподготовленной? Да, согласился я, очень интересно, а кто такой Паркинсон? К кто-нибудь знает? Не такой, а такая, захихикал Конни. Это матушка нынешнего лорда Паркинсона и бабушка Панси. Очень своеобразная женщина, так мама говорит, пояснил он. Это характеристика, ничего не скажешь. Я стесняюсь спросить, удивился Томми Ник, а с чего вдруг знатную даму потянула в обычные преподаватели? Конни только плечами пожал. Не знаю, Панси говорит, что ей стало скучно, и... Когда попечительский совет решил восстановить в Хогвартсе некоторые отмененные предметы, она сразу же решила попробовать. «Ладно», — подытожил я, — «поживем, увидим». И подумал, что очень мало знаю о бабушке Панси, а ведь, по словам леди Вальпурги, она какое-то время была регентом рода после преждевременной смерти мужа от драконьей оспы. Да, чем дальше, тем больше мне эта самая внезапно вспыхнувшая эпидемия среди старшего поколения чистокровных магов кажется подозрительной. Я уже не раз думал, что из всей этой истории торчит борода с колокольчиками, а то, что добрейший Альбус работал над способами использования драконьей крови вместе с неотягощенным моральными принципами Фламилем, лишнее подтверждение моим мыслям. Когда мы появились в большом зале, на обед уже собралась практически вся школа. Дамблдор в мантии бирюзово-алой расцветки отечески улыбался всем и никому со своего золотого трона, его белоснежная борода была расчесана волосок к волоску, очки половинки поблескивали, на губах играла добрая, отеческая улыбка. Я заметил, с каким восторгом и приязнью на него смотрит большинство студентов и неожиданно подумал, что эти положительные эмоции – тоже неплохая подпитка и защита. Почему я так подумал? Просто в первой книге «Дозоров» Ольга рассказывает Антону Городецкому о своей деятельности во время Второй мировой и упоминает о мощном щите обожания, который закрывал Сталина. Лукьяненко, конечно, выдумщик еще тот, но ведь и мир Роулинг был для меня в прошлой жизни просто выдумкой. Почему бы этой гипотезе не быть состоятельной? Но если это так, то у доброго дедушки в Хогвартсе не просто мощная, мощнейшая защита. Во-первых, он защищен самим замком, как директор. Да, помню, что полного варианта директорской клятвы он не произносил, но это не значит, что не произносил совсем ничего. Наверняка директор решил подстраховаться, заранее раздобыл текст клятвы и изменил его, так сказать, под себя. Во-вторых, бонусом идет артефакт Гермия трижды величайшего. Именно он до поры до времени прикрывает Дамблдора от откатов и позволяет творить весь этот беспредел. В-третьих, у директора и другие мощные артефакты имеются. Например, тот же самый капюшон безумия Лестринджи. И что-то мне подсказывает, что во всю эту историю с безумием Фрэнка и Алисы триада Лестринджи была втянута не случайно. Не причина ли этого в семейном артефакте? То есть, одной бородатой личности просто захотелось получить нужное, да еще и детей белых к делу приспособить. Приспособил, да. Даже не знаю, что бы было с Митцером, если бы мы его не спасли. Точнее, знаю, но настолько гадко это все. Надо бы спросить у крестного, как там Митцер и Береника. Что-то я о них за всеми треволнениями и подзабыл малость. Надеюсь, что лечение Лестринджи завершится благополучно, и они смогут наконец-то обнять своих детей.